Глава 17. Планируя эту совместную поездку, я совсем позабыл о том, что впереди не настоящий отдых, а лечение. А оно почти не оставляет свободных минут, как бы ты ни был окрылен мечтами и фантазиями. Впрочем, уже на второй день я опомнился, вырвался из круговерти процедур и отправился на штурм кабинетных бастионов. Похоже, мне везет на главных врачей. Здешний легко пошел навстречу, и мне пересмотрели график лечения, освободили 2 часа вечером. Конечно, и без этого мы виделись с Маро в течение дня, но разве можно сравнить эти урывки с хорошей совместной прогулкой? К слову, Маро, помучившись день-другой в пустой комнате пансионата, нашла себе занятие, напросилась в помощь к одному из врачей и перенимала какие-то тонкости, связанные с лекарским делом. Не думаю, что ей удастся повторить весь курс восстановления пациентов этого Лэра, но, возвращаясь вечером, она всегда бывала довольна. Это даже несколько уязвляло меня в первые дни, пока не сумел себя перебороть. В конце концов, у меня тоже есть страсть, и даже не одна, которая может поглотить меня с головой в любой момент. Но я всегда старался контролировать себя. Как бы я ни пытался забыть горький опыт Саори, какие-то уроки можно извлечь и из него. Мне кажется, нужно всеми силами делать выводы из прежних ошибок. Это значит, что в крепости я всегда ограничивал свои изыскания в магии, не нарушая договоренностей с Маро, а здесь старался найти интересную тему для общения, хотя бы самое простое — расспросить ее о прошедшем дне, об успехах. На мой взгляд, любимой это было приятно. Впрочем, молчать вместе, держась за руки, у нас выходило ничуть не хуже. Утром у меня по лечебному плану стояла обязательная получасовая прогулка, которую мы с Маро совершали по фонтанной площади перед самим пансионатом. Вечером же уходили на длинную аллею, что полукругом охватывало окруженное холмами массивное главное здание. Если в горах севера уже вовсю властвовала поздняя холодная осень, то здесь царило лучшее ее время. Теплые дни были наполнены шелестом опавшей листвы и летящими паутинками. Не знаю, что за породы деревьев росли на этих невысоких холмах, но сейчас они, покрытые всеми оттенками увядающей зелени, ослепительного золота и гордого багряного цвета, были просто великолепны. Маро удивительно гармонично вписывалась в эту палитру. Впрочем, она была прекрасной без всякой помощи окружавшей нас природы. И я не мог отвести от нее глаз, радуясь, что поездка состоялась, и жалея, что эти вечера и ночи так коротки. Девушка вздохнула, потянула руку, освобождаясь от моей хватки, и со смущенной улыбкой сказала: «Не могу больше держаться, 5 лет как не собирала осенний букет». Она со смехом принялась выбирать самые большие красивые листья из тех, что лежали под ногами. Я оглянулся. «Отличное место. Тихо, и нам никто не помешает». Проверил карман, любуясь движениями любимой. Сейчас она как никогда напоминала картину художника. Темно-синий бархат на золотом фоне, тонкая талия, рассыпанные, как она любила, по плечам темные волосы, гордо поднятый подбородок, тонкие пальцы, сжимающие хрупкие листья, творение влюбленного гения. «Гляди, какая красота!» Маро протянула мне собранный букет осенних цветов. «Не знаю», — ответил честно, глядя в сверкающие от счастья глаза. «Для меня в этом мире есть только одна красота — твоя, а все, что вокруг тебя, лишь оттеняет ее, как эти краски осени». «Льстец!» — довольно протянула девушка, закидывая руки мне на плечи. Поцелуй мы прервали только когда закончился воздух. Замерли счастливые, пытаясь отдышаться. Я осторожно освободился от ее объятий, опустился коленом на ковер из листьев и замер на миг, позабыв слова. «Маро, эти месяцы вышли самыми счастливыми в моей жизни, самыми спокойными и самыми теплыми. Каждый день, просыпаясь, понимал, что сама Создательница подтолкнула наши жизни, чтобы мы встретились в тот день. Я не лучший человек в этом мире. У меня полно недостатков, да к тому же я еще и не совсем здоров, но для меня самым большим желанием стало желание просыпаться рядом с тобой каждое утро». Раскрыл коробочку, которую прятал в ладони, и протянул ее любимой. «Прошу стать моей женой и принести клятву в храме Создательницы. Мару всхлипнула, бросилась на меня, повалив в порыве эмоций, сердито заявила: «Заканчивай с глупостями о ранении. Поверь, это совсем не то, что хочет слышать женщина». «Я люблю тебя». Я тут же поспешил исправиться. «Уже лучше». Улыбка девушки ослепляла. «Потренируешься лет 20-30, и я, возможно, начну верить». «Это да?» «Конечно, да». Мара закопошилась, выпутываясь из складок платья и принимая у меня небольшое колечко. Несколько секунд, и оно уже красовалось у нее на пальчике. Тонкий ободок белого золота, фиолетовый камень в зубчиках оправы. Свидетельство твердости моего намерения. Старый обряд, пришедший к нам от самой Создательницы. Мое желание сбылось. Все же одно дело — просто встречаться, а пройти обряд — совсем другое. До последней минуты меня не оставляла неуверенность, но вышло все почти так, как я и хотел. Эта пустынная аллея — лучшее место, которое я смог придумать. Если бы не получилось приехать сюда вдвоем, то пришлось бы еще раз отправиться к стражу. Мне хотелось, чтобы этот момент остался в нашей памяти на всю жизнь, и под взглядом каменного воина это тоже вышло бы замечательно. После состоявшегося объяснения, процедуры, порой весьма болезненные, я переносил намного спокойнее. Из всего того, что со мной творили, больше всего мне пришелся по душе массаж с маслом, приготовленным почти по рецепту Латиса. Признаюсь, к концу процедуры меня приходилось будить, хотя, конечно, в этом могли быть виноваты и бессонные ночи. Еще мне нравились сеансы стабилизации ауры в природном источнике, вокруг которого и возник этот пансионат. Надо было стоять в самом сердце этой естественной аномалии и расслабляться, чтобы позволить потокам силы беспрепятственно проходить через мое тело. Уникальность этого места в том, что источник имеет ярко выраженную принадлежность к жизни, но при всей его силе воздействие очень мягкое и накопительное. Контролируя продолжительность процедур, можно точно отмерять необходимые эффекты, чередуя с другими методами лечения для закрепления полученного результата. Стоя в источнике, я без оглядки нырял в сах, стараясь погрузиться в него как можно глубже, чтобы насладиться красотой узоров, протекающих через меня. Чем глубже ты постигаешь искусство, тем больше тебе открывается деталей мира магии. То буйство и сплетение потоков, что я наблюдал, не шло ни в какое сравнение с виденной в прошлом картиной работы крепостного источника. Созданный людьми и для людей, там, в дальнем роге, он поражал меня строгостью и продуманностью линий. Здесь же, рожденный самой природой, он ошеломлял тонкостью потоков, что пронзали мое тело, заставляя его звенеть, словно струна. Это ощущение было невероятно приятным. Пожалуй, так себя должна чувствовать скрипка, струн которой касается смычок настоящего мастера. Мою концентрацию прервал тягучий и медленный голос. «Довольно, выходите». Я с досадой вынырнул из транса. Нелюбимый мной момент. Хотя я и знал, что продление процедуры может обернуться неприятностями, но так хотелось остаться здесь на целый день или хотя бы еще на час-другой. Со вздохом шагнул за пределы выложенного голубой мозаикой круга на полу. Врач кивнул и повел перед собой рукой, активируя заклинание диагностики. Осмотр на 3 минуты, которым он, похоже, остался удовлетворен. «Дела у нас идут отлично». Лэр-врач окинул меня уже простым взглядом, кивнул своим мыслям. «Наблюдаю вас уже 2-й год, и с долей осторожности, но все же могу отметить улучшение состояния. Восстановление периферии?» «Нет», — собрат по искусству качнул головой. «Это явно невозможно в ближайшие 5 лет. Если вообще возможно». Врач снова кивнул, продолжая. «Несмотря на общую картину масштабного поражения, количество рабочих каналов, нуждающихся в полном курсе восстановления, не столь уж и велико. Радует, что вы следуете предписаниям». Я надеялся, что лицо не дрогнуло. Стало немного стыдно. Вот с этим я частенько ленился, хотя там, по сути, простейшие упражнения, отнимающие 3 раза в день по 5 минут. Дал себе очередное обещание выполнять их и продолжил слушать врача. Восстановление этих каналов также идет быстрее обычного. У пациентов со склонностью к жизни такое наблюдается часто, но с вами придется списать это на особенность организма или сам характер травмы. Врач помолчал, затем решительно зачеркнул несколько граф в списке перед собой. «Скорректируем курс и встретимся через неделю для финальной проверки». «Пожалуй, это стоит сообщить Маро», — решил я, закрывая за собой дверь. Слишком перестарался я, умалчивая про ранение. Да и тогда на аллее ляпнул, не подумав. Теперь она с подозрением относилась к моему здоровью и даже требовала у меня заключения из истории болезни. Впрочем, не скрою, на самом деле мне это было приятно. Ее реакция снова оказалась забавна. И чтобы больше не слышала никаких разговоров о том, что я выхожу замуж за тяжело раненого. Я ужаснулся. А как же я буду отлынивать от мытья посуды? «Только посмей!» Мару засмеялась, забрасывая мне на шею руки. «Половина обязательно твоя!» Мне ничего не оставалось, как согласиться. Из-за корректировки курса день выдался почти полностью свободным, и я запланировал дальнюю прогулку. Если в начале изогнутой аллеи уйти влево, в, казалось бы, сплошные кусты орешника, то обнаружишь тропинку, уходящую округ холма. Она приведет тебя к каменным ступеням, по которым можно подняться уже на вершину. Этим маршрутом со мной поделился товарищ по лечению в прошлом году. Подъем был стар. Я не рискну даже предположить, сколько лет назад он был вымощен. Явно гораздо раньше пансионата. Возможно, наследие темных веков или даже времени до крушения. Камни заросли мхом или лишайником, но до сих пор сопротивлялись кустарникам и деревьям, позволяя им лишь накрыть лестницу ветвями, словно навесом. На вершине холма находилась небольшая ротонда, открытая круглая площадка. Тонкие витые колонны поддерживают купол. Вид отсюда открывался поистине великолепный. Покрытые лесами склоны, высокое голубое небо, раскинутое над ними. Сам пансионат, дорога к нему, вьющаяся серой лентой среди разноцветия холмов. Я расстелил толстый теплый плащ и немного нарушил режим лечения, обратившись к магии. Ни к чему сидеть на холодной земле и сжаться от ветра. Затем достал из наплечного мешка большой термос с чаем и бутылочку латиса. Всего пара ложечек на чашку, и необыкновенные ощущения гарантированы. В каждом глотке вкус лета и счастья. Так мы и сидели, прижавшись плечом к плечу, укрывшись ее плащом и обнимая руками горячие толстостенные чаши грубой работы, пока Мара не нарушила тишину вопросом. «Значит, ты хочешь быть со мной всегда?» «Удивительный вопрос, иначе стал бы я просить твоей руки». «Ты не боишься, что наши чувства растают, словно сон?» «Нет», — постарался сказать это как можно увереннее. «А сколько было до меня?» Голос Мару тих, словно шепот ветра. Я покачал головой, глядя ей в глаза. «Это все совершенно неважно. Моя жизнь началась заново, когда я влюбился в тебя». «И когда это случилось?» «В тот же самый миг, когда я увидел тебя в кафе». «Любовь с первого взгляда?» «Любовь с первого взгляда». Я сделал еще один глоток, на этот раз сам продолжив разговор. «А когда я понравился тебе?» «Понравился?» Маро откинула прядь с глаз. «Это совсем не похоже на то, что я испытываю». Ожидая ответа, поцеловал тонкие пальцы и оказался награжден громким «Я безумно люблю тебя и хочу, чтобы ты был в этом уверен и не смел даже сомневаться». «Я и не сомневаюсь, любимая, но все же, когда ты полюбила меня?» «Не сразу». Мару потупилась, челка снова заслонила ее лицо, а затем сквозь темную завесу озорно сверкнули глаза. «Зато уверена, что я люблю тебя сильнее». «Ух ты, смело! А вот я уверен, что во всем Пеленоре не найдется никого, кто любил бы так, как я. Даже Рину? Ха! Я задрал подбородок. Да как этот здоровяк может сравниться со мной? И все же маловато будет, маг. Я вот люблю тебя так, что во всей провинции не найти второй такой влюбленной девушки. А моя любовь так сильна, что, сумей я переплавить ее в магию, то прожег бы новый проход сквозь хребет отсюда и до Зелона». «Ха! Моей хватило бы, чтобы сотворить горы вдвое выше тех, что ты грозишься прожечь!» Здесь Мару не выдержала и залилась смехом. Хорошо, кружки к этому моменту уже опустели, ведь хохотали мы так, что повалились навзничь, позабыв о них. Успокоившись, я сам отвел свои вольные пряди, любуясь ее лицом, и прошептал. «На самом деле ты лучшее, что случалось со мной в жизни!» Не знаю, как сложится наша судьба, но моя любовь будет вечной. Я покину тебя, только если ты сама прогонишь меня прочь. Поцелуй был крепок и длился, казалось, вечность. Он был нежен и, казалось, окончился в один миг. Губы были так сладки, но отдавали солью. Я нежно стер слезы щек Мару. «Ну что ты, любимая, никогда не говори, что я тебя брошу. Я не умею так красиво говорить, как ты, но в моей любви не смей сомневаться. Я выбрала своего мужчину, выше лаотских хребтов». Я кивнул и прижал ее к себе. «Знаешь, хочу с тобой серьезно поговорить». «О, нет! Я даже застонал от ужаса. Какая отвратительная фраза! Уже жду подвоха». «Ну?» — Мару хихикнула. «Ты будешь смеяться, но давай отложим обряд». «Что случилось?» Я приподнялся на локтях, отбросив смех и встревоженно вглядываясь в любимую. «Мы ведь все решили. Ты так ошеломил бедную девушку напором, что я даже позабыла о родителях». Несколько мгновений я пытался понять услышанное, затем осторожно поинтересовался. «Хочешь, чтобы я получил у них согласие?» «Вот уж нет», — Мару пихнула меня в бок и погрозила. «Мне такие сложности вовсе ни к чему. Просто хочется, чтобы они стояли рядом со мной в тот день». Я с облегчением выдохнул. «Печально, конечно, но после всего, что я услышал, думаю, потерпеть еще немного я смогу. Заодно и от половины посуды сбегу, ведь до обряда эта тяжелая доля никак не должна меня касаться». «Вот негодяй! Так и открываются твои темные стороны!» Мару тут же поцеловала меня, видно, чтобы я не воспринял все всерьез. Но я и не думал обижаться. «Думаю, с моими родителями не стоит ничего планировать. Поездка через всю страну — это не то, на что они согласятся. Да и затянется все очень сильно. Так что дело за твоими. Ну и подружками, наверное. Ты многих пригласишь?» Любимая качнула головой. «Нет, всего пару человек. Не думаю, что это все сильно сдвинет сроки. Может, на один или два месяца». «Хорошо. Я постарался вздохнуть как можно печальнее. Придется мне и дальше мучиться холостяком». «Спасибо. Мару в своем смущении была прекрасна, как никогда. Вот уж ерунда. Я снова потянулся к термосу. Судя по рассказам Рино, худшее у меня только впереди». Мару нахмурилась, уточнила. «И что это?» «Выбор платья. Ай-яй-яй!» Любимая расхохоталась. «Только мужчина может говорить так о лучшем дне в жизни девушки». «Погоди, погоди!» Я в шутливом ужасе схватился за голову. «Когда это все так поменялось?» «Только что же лучшим назывался сам обряд, а не подготовка к нему». Девушка взвизгнула, шутливо привстала на плаще. «Ой, кажется, я раскрыла самую страшную девичью тайну. Мне придется бежать». «Только попробуй!» — я ухватил Мару, прижимая к себе. «Ты поймана навеки!» День, показалось, промелькнул и закончился моментально. Но, надеюсь, он никогда не поблекнет в моей памяти.